Они подошли к краю набережной. Холодный усталый плеск Невской воды, темнеющий между каменным краем и корпусом лодки, напомнил Ивану про последний заброс Косолапова. Нелепая, глупая сцена смерти стояла у Ивана перед глазами, словно дубль кинохроники. Черная вода, бурлящая от множества тел. Каменные ступени, бегущие из воды косолапый, улыбающийся косолапый. Мелькнувшая тень, росчерк красного, черного, падающий косолапый. Словно улыбка стала свинцовой и потянула его вниз. Бамц! И мертвый диггер, лежащий на холодном влажном граните. Это было осенью. «Вперед!» — скомандовал Иван. «Держаться рядом!» Безумие! Подводная лодка-музей пойдет своим ходом. А больше ничего вам не надо, господин лейтенант? Если с современными судами не вышло толку, почему бы не попробовать другой способ? Иван приставил приклад к плечу, закрыл левый глаз. Посмотрел на лодку сквозь прорезь прицела. Отлично. «Ну, с Богом!» — сказал он. «Первый пошел!» Иван спустился вниз, в отсеке. Луч фонаря плясал по переборкам, краникам и трубкам. Часть стен была завешена рамками с фотографиями. Моряки на фоне лодки, лодка в походе, встречи на берегу. Радостные лица, белые фуражки, черные робы. Двигаясь с фонарем, Иван ступал по щиколотку в черной маслянистой грязи. За 20 лет она загустела. Когда он поворачивал голову, луч выхватывал из темноты улыбающиеся лица тех, кто умер еще много лет назад. Они смотрели теперь на Ивана. Лодка неплохо сохранилась. Видно, что все внутри было покрашено как раз перед катастрофой. Вещи расставлены по местам. Лодка-музей. «Говорят, хозяином лодки был бывший подводник». Иван вздрогнул. И услышал он голос из темноты. «Где вы?» Через мгновение из другого отсека вынырнул Красин, подсветил себе лучом лицо снизу. Бррр, жутковатая, грубо вырубленная топором древняя маска. Красин усмехнулся. «Я был в двигательном отсеке», — сказал он. «И?» Иван в нетерпение шагнул вперед и напоролся на выступ. Какой-то пульт в сером металле. «Могу утешить», — сказал Красин. Усмехнулся, коснулся рукой шинели. Там, где-то во внутреннем кармане, у него была спрятана фляжка с коньяком. «Если хотите». «Спасибо, я как-нибудь сам», — отказался Иван. «Что с дизелем?» «Законсервирован?» Иван выдохнул. «Ну, слава богу, повезло». «И на наше счастье очень основательно. Думаю, даже солярка в баках есть. Хотя я бы не рисковал, если честно. С аккумуляторами хуже. За столько лет они должны были совершенно высохнуть. Думаю, мы их даже минимально зарядить не сможем. То есть электродвигатели для нас бесполезны». «Ну и что из этого?» Иван повел фонарем левее. Лицо Красина почему-то его пугало. «Дойдем на дизеле, а?» «Хорошая мысль. Осталось только его запустить». Иван провел лучом еще дальше по переборке, потом выше. Дернулся так, что чуть не уронил фонарь. В первый момент ему показалось, что на него смотрит привидение. Суровый седой человек в черной морской пилотке. Иван беззвучно выматерился. «Призрак одного из кронштадтских моряков?» Потом понял. «Портрет. Командир С-189, капитан второго ранга Гаврилин Д.Ж. Надпись на рамке». «Так что, командир?» — спросил Красин. «Что будем делать?» Иван повернулся к моряку. «Как нам запустить дизель?» Красин пожал плечами. За это движение Иван был готов его сейчас убить. Что значит «не умеет»? Нафига мы сюда вообще приперлись? «Я знаю об этом только в теории, если честно», — сказал Красин. «Я же не судовой механик, а штурман. К тому же 20 лет без практики, сами понимаете. Но вкратце у нас два варианта. Сжатым воздухом или электростартером». В темноте наверху завозились. Потом вдруг грохнуло, по обшивке лодки загремело, словно уронили что-то железное, а потом потащили. Лодка покачнулась. «Палево!» — закричали сверху. Иван вскочил, быстро пошел к трапу. На воде под трапом было светлое пятно. По лестнице скатился Кузнецов, глаза бешеные, плюх прямо в пятно. «Там, там...» «Понятно», — сказал Иван. «Всем вниз, закрыть люки!» «Бам!» «Клац!» Потом тишина, и снова «клац!» «Слышите?» — спросил Кузнецов. «Там эти птички прилетели. Птеродактили чертовы, штуки 3. Расселись, как у себя в гнезде. Что делать, командир?» Иван огляделся. Резиновые морды друзей, стекла окуляров, куча неизвестных приборов. Лучи фонарей пляшут в брюхе лодки, отражаются в черной жиже под ногами. «Работать», — сказал Иван.